Я люблю кровотечение. После ночного дежурства в родильном отделении, если потереть лицо рукой и понюхать, ощутишь запах, знакомый мне до боли уже 15 лет. Это ни с чем не сравнимый запах дежурства. Смесь аромата горелого табака, околоплодных вод, крови, собственной кожи и одеколона Живанши. Запах, который говорит мне, что подвиг на сегодня закончен. Нужен душ, нужна утренняя бутылка Бордо под френд-ленту живого журнала, и нужно немедленно спать. Спать, несмотря на то, что обезумевший от напряжения мозг то и дело посылает удивительные и нелепые сигналы к разнообразным причудливым действиям. Он сообщает, что жизненно необходимо прямо сейчас, немедленно пойти погулять по гайд-парку, зайти в Селфриджес и купить наконец-то уже себе часы Брейтлинг за 3000 фунтов стерлингов. После этого, сообщает мозг, нужно немедленно заняться бурным и продолжительным сексом с любимой женой, по окончании которого, как бы играючи, налепить 1-2 тысячи пельменей, разморозить холодильник, как следует пропылесосить в спальне и, возможно, даже спасти мир. Все эти проделки мозга я знаю наперед, но вынужден признаться, то и дело покупаюсь на его хитрые уловки. Дело в том, что я люблю кровотечения и боюсь их, и уважаю, как летчики уважают небо, или матросы уважают океан, или как расстрельный взвод уважает арестанта. Уважает за то, что тот улыбнулся в нацеленные на него дуло ружей и не боится, и презирает их, и молчит, как мужик. Кровотечение — это как пощечина. Отрезвляет, бодрит, и очень хочется ударить в ответ. И я, словно мазохист, почти скучаю по нему и проклинаю его, когда оно случается. Оно всегда собирается унести чью-то жизнь, а мы всегда против. Мы знаем его настолько близко, что даже чувствуем его прохладное дыхание, его характер, его нрав и повадки. Струя крови в потолок из маточной артерии из-за внезапно соскочившего зажима, как сеанс эксгибиционизма, сомнительное и нелепое шоу на полсекунды. Именно полсекунды хватает нам, чтобы с хрустом сжать железные зубы зажима Гуйлама на вырвавшиеся на свободу артерии. Сложнее, когда льет отовсюду понемногу, как, например, с ложа удаленной раковой опухоли. Тут зажимом не схватишь. Тут надо нежно, трепетно, тампончиком, диатермией и молитвой заветной, которую каждый хирург сам сочиняет и бубнит тихонечко про себя. И никого уже не впечатляет примитивное кровотечение после разреза промежности в родах. Чистой воды дамский трюк для привлечения внимания. Выглядит как трагедия мирового масштаба, но пара-тройка швов и драмы как не бывало. Любой салага-резидент с довольной улыбкой придушит такой блидинг в 3 стежка. Самое страшное, как извержение вулкана, горная лавина или стая белых акул, это атоническое кровотечение после родов. Вот тут-то даже у полковника и генерала колено дрожит. Атония матки — это убивец, методичный и беспощадный маньяк. Всякий акушер припомнит, когда после родов матка не сокращается и льет кровищу водопадом тебе на колени. Литр в 2 минуты, не давая матери ни единого шанса на жизнь. Вот тут-то битва и случается. Вот тут-то мы рвем друг другу горло зубами, с самой смертью деремся. Это не шутка. Команда работает на совесть. Короткая фраза, приказ. Тут же повтор обратно, исполнение, как на лодке во время торпедной атаки. Общая тревога, массивное акушерское кровотечение. Краш-блип, бригада спешит на помощь. Венозный доступ быстро. В 2 вены физраствор под давлением. Есть! Заказать 6 юнитов крови. Кровь будет готова через 10 минут. Окситоцин, 40 единиц внутривенно. Есть! Карбопрос, 250 в матку. Есть! Ручной массаж матки. Мизопростол, эргометрин. Есть! Кровопотеря. 2 литра плюс. Развернуть экстренную операционную. Развернуто. Приготовиться к процедуре шов-биллинч. Приготовить набор на удаление матки. Есть. Ну вот. Наконец-то прислали кровь. И ты в операционной делаешь то, что должен. И казалось бы, после такого натиска все должно получиться. Да просто и не может быть иначе. А кровь тем временем из темно-красной становится алой. Светло-красный и почти розовый, и тут ты делаешь паузу, потому что понимаешь, что такого цвета кровь не бывает. И еще понимаешь, что за плечом у тебя стоит смерть и неторопливо ждет, пока тебе наскучит эта битва за жизнь. Или пока ей не наскучит смотреть. Ждет, чтобы взять эту жизнь себе и потом с улыбочкой подглядывать из-за угла, как ты своими белыми губами шепчешь ей подразмеренный писк наркозного аппарата. «Вернись! Вернись! Вернись! Пожалуйста, вернись!» И от этого знания не становится ни грустно, ни страшно. Мы просто продолжаем драться за жизнь. Мы больше делать-то ничего и не умеем. Немного отпустило меня только в машине. После 3 сигарет, выкуренных одна за одной до самой фабрики. После глотка холодного кофе, оставшегося в автомобильной кружке со вчерашнего вечера. И после 5 минут мурлыканья Эдит Пиаф из динамиков сердитого ворчащего Мерседеса, который разбудили в воскресенье в 9 утра, не дав как следует досмотреть сон про, возможно, какое-нибудь элитное машинное масло, заливаемое в его 3-литровый двигатель какой-нибудь грудастой блондинкой в бикини. Про то, что, скорее всего, будет атония матки, я знал сразу. Женщина в родах 28 часов, гигантский диабетический ребенок, плотно застрявший в малом тазу. Все не рождался и не рождался. Многократные вчерашние попытки заполучить согласие роженицы на кесарево сечение увенчались успехом только сегодня. Вы думаете, я не сторонник естественных родов? Да я, извините за выражение, ярый сторонник. Только вот в чем беда, милая вы моя девушка. Естественные роды при определенных обстоятельствах могут привести к вполне естественной смерти вашего долгожданного ребенка. И к вашей тоже. Давайте все же, может, сделаем кесарево сечение? Обещаю вам, кесарево будет как можно более естественным. Наивно заказав всего 4 юнита донорской крови перед операцией, я сделал разрез на матке. Доступ Коэна. Извлечение, крик, пуповина, окситоцин. Кровопотери 1 литр в первые 5 минут операции. Пульс 140. Давление 80/50. Матка сифонит, как рейхенбахский водопад. Шью викрилом. Большие салфетки, пожалуйста. Джейн, если вас не затруднит, держите отсос вот здесь, пожалуйста. Я не вижу, куда накладывать зажимы. Рану заливает. Твою мать. Джейн, отсасываем кровь из раны. Большие салфетки, я сказал. А, это и есть самые большие. Кровопотеря 2 литра. Кровотечение не останавливается. Атония таки. Давление 60/30. Пульс 145. Гематологическую бригаду в родилку. Быстро. Мизопростол. Карбопрост. Плазму. Кровь в обе вены под давлением. Гелофузин. Еще 8 юнитов крови. Нет, еще 12. Приготовить набор для удаления матки. Хирургического регистрера в родилку. Мне нужны еще руки. И еще один анестезиолог. Уже здесь? Хорошо. Матка не сокращалась. Из-под пациентки, лежащей на операционном столе, течет на пол тоненькая, но вполне уверенная в себе струйка крови. Кровь под столом собралась в лужицу, но и не думала свертываться. Факторы свертывания закончились, как краковская колбаса в гастрономе под Новый год. Все больницы Северного Лондона подняты по тревоге. К нам везут кровь. Много крови. Нам нужно много крови, иначе кранты. Иначе зачем это все? Мне нужна передышка. Мне нужно избавиться от туннельного зрения и осмотреть поле боя. Сжимая огромную атоническую матку 2 руками. На ноги льется теплая кровь. Видимо, та самая, которую мы только что перелили. Пытаюсь наложить компрессионный шов в билинч. Матка мягкая, как желе. Рвется под нитками, заливая рану новой лужей крови. Накладываю зажимы на маточные артерии. Игры закончились, матку надо удалять. Иначе пиздец. Кровопотеря 4 литра. Гемоглобин после 10 юнитов перелитой крови 4,5. Матка уходит в пластмассовый таз. Сука. Теперь работают гематологи. Для них разрулить ДВС-синдром, нарушение свертываемости крови, вообще не проблема. Наверное. Только бы не умерла. Если не умрет, подарю ей торт и шампанское. И коньяк. И цветы. Только не умирай. Дура. Давление 80 на 40. Кровит теперь не так сильно, но понемногу и отовсюду. Но не очень сильно. Терпимо. Серджисел, 8 упаковок, пожалуйста. Мистер Цепов, вы знаете, какой дорогой этот Серджисел? Не дороже похорон. Сию минуту, мистер Цепов. Встречаюсь глазами с хирургическим регистратором. Маска, глаза. Сразу видно, свой парень. Одобрительно киваю. Едва заметно кивает в ответ. Офигли. Матрос не дешевка. Плавали, знаем. Закрываем живот с закрытыми глазами, чтобы не волноваться по пустякам. Трубок напихали аж 3 штуки. Переводим в интенсивную терапию. Помоги, Господи! Не убей, не навреди. Упаси, сохрани и прочее. Ну, в том случае, если ты есть, как брата прошу, а? До конца дежурства еще 3 часа в родильной комнате номер 5 двойни на 35-й неделе с кровотечением. Господи, дай мне силы! Да, кстати, и эту тетку, которой мы недавно матку отрезали, не забудь тоже. Упаси. Спаси. Ну, ты помнишь? Воскресный февральский Лондон развлекал, как обычно, туманом и мелким, как капельки пота на лбу, дождем на лобовом стекле. Двигатель уже прогрелся, но сил ехать домой от этого не прибавлялось. Усталость настолько комфортна, что если закрыть глаза, то тут же начинаешь видеть какие-то цветные пятна и слышать приглушенный женский смех. Да? Галлюцинации. Что делать? Ладно, поеду. Главное опять не заснуть на светофоре, как в прошлый раз. И в душ. Обязательно в душ. На этот раз точно доползу.